Глава 74. После короткой планёрки оперативная бригада выехала с автобусной базы в Сольно. Два чёрных фургона и белый штабной автобус промчались за чёрным Вольво через Ринкебю и Тенсты. Нолин уехал домой, но Натан сел в белый автобус к руководителям опергруппы. Йона вёл первую машину колонны. Сага, закрыв глаза, сидел рядом с ним. Оба получили приказ держаться позади и не принимать участие в штурме. «Ты как?» — спросил Йона. «Хорошо», — коротко ответила Сага. «Ты ведь знаешь, что я могу всё это взять на себя?» «Я знаю только, что должна найти сестру». Они не очень верили, что обнаружат Юрика в доме. Но у обоих зародилось щекочущее чувство преимущества. Юрика, несмотря ни на что, всё же можно одолеть. Йона нашёл центральный элемент в системе Юрика. То, что казалось хаотичным, чудовищно усложнённым методом, на деле оказалось простым рисунком. Звёзды соединялись в созвездие, частью которого ощущали себя Юрик и его брат. Безупречно. Звёзды, образующие головы близнецов в созвездии, называются Кастор и Поллукс. Согласно древнегреческому мифу, Кастор и Поллукс были близнецами, которых воспитали боги. Их различало лишь одно. Поллукс был бессмертным, а Кастор — смертным. Когда Кастор пал в битве, Поллукс отправился к Зевсу и попросил позволения разделить смерть с братом, и чтобы брат, в свою очередь, разделил с ним бессмертие. Поэтому братья раз в два дня оказываются под землёй, в царстве Аида. Пыльная трава на обочине стелилась под ветром от проносящихся мимо машин, порыв поднял с земли пакет из-под чипсов. Колонна переехала мост возле Стекета, миновала стадион и свернула на съезд на Кунгсенген. На коленях у Саги лежала карта с обведёнными красным двумя домами. Она хоть и проиграла Юрику в шахматы, ей удалось уловить правду, на которой строилась его ложь. Она поняла, что первое убийство, совершённое Юриком, заняло в его сознании особое место. Вальтеру стало казаться, что он нашёл способ восстановить справедливость. Саге удалось связать то первое убийство с ничего не значащим именем Андерсон. И он понял, что Вальтер забрал себе личность своей первой жертвы полностью. Натан отыскал дочь Яна Андерсона Карин, которая работала в риэлторской фирме Бьюрфорс в Трелеборге. Женщина сообщила, что 20 лет не общается с отцом. Он был вечно пьяным отшельником, но каждое Рождество присылал ей открытку. И до сих пор присылает, единственный знак, что он ещё жив. Она пыталась звонить отцу, но он просто не отвечал и не перезванивал. Она писала письма, звала его на крестины, на открытие сезона раков, но ответа не получила и в конце концов сдалась. Три машины свернули в небольшой район Брунна, а четвёртая поехала дальше, к военным сооружениям возле дворца Гранхаммер. Ушедший на пенсию бригадир Ян Андерсон владел двумя домиками в Стикторпе, возле Кунгсенгена. Строения располагались на некотором отдалении от остальных, но не в полной изоляции. Много лет назад Юрик убил бригадира и присвоил его личности дом. Получал его пенсию, оплачивал его счета. И именно документы Андерсона он использовал, когда ему требовалось предъявить удостоверение или уехать за границу. Мёрзлая земля спускалась к воде. Вершины скал были голыми, но в других местах густо рос тёмный ельник. Машина остановилась на лесной дороге севернее Стикторпа. Сага осталась на месте, Йона вышел переговорить с бойцами, которым предстояло штурмовать дом. В лесу, недалеко от окраины, имелся склон, с которого был виден небольшой посёлок, 11 домов, расположенных четырьмя группами. Перед тремя строениями, принадлежавшими тракторной фирме «Хультстрём», стоял белый фургон. Два дома, владение Яна Андерсона, жались к темной лесной опушке. Оперативная бригада спустится к Стикторпу меньше, чем через 5 минут. Бойцы, прибывшие в другом фургоне, уже разделились. Одна группа ждала в Грансвикине в надувной лодке с жестким корпусом, другая подбиралась к домам Андерсона пешком через лес. Когда Йона подошел к бойцам в тяжелых бронежилетах, они переговаривались, сидя на земле. Воздух был ледяным, изо рта бойцов вылетал порог. Автомат карабины, компактный вариант Heckler & Koch Г-36, они держали на коленях. Один из бойцов лежал на спине, закрыв глаза, словно пытался уснуть. Другой ел сухофрукты, угощал других. Эти люди научились быстро переходить от крайнего напряжения к отдыху, от выброса адреналина к расслаблению. Руководитель группы, которого из-за длинной густой бороды прозвали Тор, отличался на удивление мягкими повадками. И он слушал, как он распределяет задачи между оперативниками, приглушенным, как в спальне, голосом. «Я один смотрел матч, когда объявили тревогу», — спросил какой-то боец. «Вечно одно и то же», — улыбнулся другой. «Стоит только разжечь гриль или достать бутылку пива из холодильника, а для меня это как вечеринка», — заявил рыжий боец. «Точно, только бы этот говнюк действительно оказался в одном из домиков», — подхватил первый. «Не относитесь к заданию так легко», — предостерег Йона. «Ты, наверное, не в курсе, но мы несколько лет учились обезвреживать тех, кто захватывает заложников». Рыжий взглянул на Тора. «Хочется надеяться на то, что вы его обезвредите, но я в это не верю», — честно признался Йона. «Идем», — позвал Тор. Они отошли и остановились позади черного фургона. Ветер доносил сюда шум с автострады. «Что ты делаешь?» — мягко спросил Тор. «Юрик Вальтер опасен». «Нам сообщили». «Ну, хорошо». Йона видел свое отражение на черном лакированном корпусе машины, серый костюм рядом с полицейским в полном боевом снаряжении. «Еще что-нибудь?» — спросил Тор. «Я уважаю вашу группу. Я видел, вы умелые бойцы. Но Юрик гораздо опаснее, чем вы думаете». «Я передам ребятам. Если хотите, я могу пойти с вами». «Спасибо, мы справимся». Тор с улыбкой похлопал Йону по плечу. «Речь ведь идет об одном, максимум о двух преступниках, так?» Йон бросил взгляд на оперативников. Один из бойцов, опустившись на колени, гладил полицейского пса. «Юрик уже не молод», — медленно проговорил Йона. «Но у него такой опыт, какого ни у кого из вас и близко нет. Он многие годы был солдатом, убил сотни людей. Собственно, с детства он только тем и занимался, что убивал». «Ясно», — прошептал Тор. «Если он в этом доме, большинство из вас погибнет». Йона посмотрел Тору в глаза. «Надеюсь, что нет», — Тор не отвел взгляда. «Но мы уже попрощались с нашими семьями». «Знаю». Бойцы штурмовой бригады оставили специальную видеозапись на случай, если они не вернутся с задания. Фильмы хранились на флешках, в опечатанных конвертах, в сейфе штаб-квартиры. Тор открыл задние дверцы фургона и вытащил ящик со светошумовыми гранатами, после чего ответил на вызов из штаба. На место прибыла вторая команда. Бойцы неслышно поднялись, надели балаклавы и каски. На кожаных ремнях беззвучно покачивались автоматы.